Мы, наверное, пойдем, нам нужно все это серьезно обдумать». Джордж поднялся на ноги и оглядел все присутствующих. «Вы не обижайтесь, что мы вот так вот уходим. Это может быть похоже на бегство, но, Мерлин, это и есть бегство». Он засунул пятерню в волосы и взъерошил их. «Но нам нужно все обдумать». «Да, мы понимаем», — вздохнул Кастор. «Клянусь, что никому и никогда без вашего разрешения не скажу то, что услышал сегодня». Его клятву подхватили и остальные. Парни поблагодарили всех и ушли в то купе, которое раньше занимали Кастор и Невилл. Оно единственное в вагоне оказалось полностью пустым. «Энда, веселенькое путешествие», — выдохнул Кастор и тоже, как и Джордж, запустил руку в волосы. «Ребята, я, наверное, тоже пойду, меня там уже наверняка потеряли. Если хотите, пойдемте со мной», — поднялся с сиденья Драка. «Да, мы с Невиллом составим тебе компанию», — поднялся вслед за ним Кастор. «Кто с нами?» «Мы с девочками не пойдем», — ответила Белла. «Нам нужно срочно кое-что обсудить». «Ну, а мы не хотим вам мешать, с нами-то точно будет перебор». «Мы вон», — Антонин потряс коробочкой карт под стон Арктуруса, — «лучше поиграем тут втроем, идите». «Хорошо, если что, мы в предпоследнем купе с той стороны», — ответил Драка, и они втроем вышли наружу. Когда Кастор, Невилл и Драка покинули купе, Парвати и Антонин поменялись местами, потому как девушек резко прорвало на разговоры. Причем настолько прорвало, что до конца поездки они так и не прервались, хотя парни неоднократно их звали к себе. Они-то вдвоем, Терри и Антонин, к большому неудовольствию Арктуруса, снова обыграли того на раз-два. Глава 20. Дорога в школу. Часть 3. Мираж из прошлого. Купе Драка оказалось не так уж и далеко от того, где устроились Блэки, всего лишь в другой части их же вагона. А подошел Малфой к ним только потому, что вышел из своего купе всего на 5 минут, подышать свежим воздухом вдали от шума ребят, и услышал, как цитировали Александра Дюма, его любимого магловского писателя, книги которого так сильно его увлекали. И пусть Люциус не одобрял такого глупого занятия, как чтение сыном магловских романов, но и не препятствовал этому, ведь книги Драка читал на французском. Когда отец впервые застукал его за этим занятием, Драка весьма аргументированно заметил, что это хорошее подспорье для совершенствования его французского, так что его оставили в покое. В купе, откуда пришел Драка, оказалось почти так же много людей, как и было у них. На одной стороне сидели Блейз, Теодор, Винсент и Грегори, а на другой – Пенси, Дафна и Лайза Турпин. Восьмое место, видимо, было для Драка, потому как на нем лежала книга по рунам. Когда двери купе открылись, и трое ребят заглянули внутрь, все разговоры стихли, а Нотты и Забини прищурились. «Нет, вы только посмотрите, кто пришел, а я уже думал, что не увижу вашу наглую бессовестную рожу до распределения», — воскликнул Блейз, как только увидел, кто соизволил посетить их купе. «Что?» — удивился Драка и замер на пороге, оставив на весу одну ногу. Такого Блейз себе никогда ранее не позволял. Он имеет в виду, что готов прямо сейчас съездить по наглой блэковской роже котлом, — ответил за друга Теодор, положив тому руку на плечо. «Хотя я вот все думаю о том, давно ли его протыкали старинными мечами или хорошенько так проклинали. Так, не надо меня бить», — стал успокаивать своих друзей Кастор, подняв обе руки в знак капитуляции. «Во-первых, у меня вообще-то были серьезные причины для такого быстрого побега и долгого отсутствия. С этими причинами я вас познакомлю чуть позднее. Во-вторых, я писал вам так часто, как только мог, но вырваться, увы, не получалось. Ну и в-третьих, я освоил круговой щит от физических атак, так что пока не модифицируешь меч, побеждать буду я», — улыбнулся Кастор и рухнул на сиденье рядом с ребятами, которые уже успели успокоиться и даже улыбнуться ему. «Блейз», — шепнул Теодор на ухо другу так, чтобы Кастор услышал, — «а у тебя яда с собой какого-нибудь нет, только яд акромантула», — громко прошептал ему Забини. «Ребята, у вас ничегошеньки не выйдет», — так же тихо сказал Кастор, наклоняясь поближе к ребятам. «У нас в поместье живет акромантул по имени Афродита, так что у всех блэков иммунитет к их яду», — расплылся он в глуповатой улыбке. «Тя», — обратился Блейз к другу, — «напомни мне потом, пожалуйста, не принимать приглашение на обед от Кастора. С него станется использовать в качестве обеда нас». «Блейз, я уверен, что Кастор так не поступит», — стал заверять друга Нот. «Он скорее тихонечко тебя притопит в озере или скинет с астрономической башни». Он говорил это с таким серьезным видом, что девочки невольно ахнули. Так, хватит девочек пугать, а то они решат, что я монстр во плоти, притворно обиделся Блэк. А мы что? Мы ничего, воскликнули два чертенка и приобняли Кастора, по которому действительно скучали. Ага, вы, я так понимаю, знакомы, констатировал Драко. Есть еще что-то, о чем я должен знать? Миледи, я уверен, что вы та, что я искал всю жизнь, прервал Малфоя голос Невилла, который, не теряя времени понапрасну, уже одарил всех девушек в купе небольшими букетиками, а Пенси, самым большим, в котором были все ее любимые цветы, пусть они и были очень редкими и дорогими. Кастор же удивился тому, насколько Невилл подготовился. Сейчас перед всеми девушками он предстал как галантный и внимательный парень, который умеет ухаживать, а в их купе еще и как парень, к которому всегда можно обратиться за помощью. А еще Блэку стало интересно, сколько же букетов у него в сумке, ведь он и в их купе отдал 3, и в купе Драко 3, и, похоже, это еще не все. Спакахаем, спасибо, протянула покрасневшая Пенси и попыталась скрыть пылающее лицо за букетом любимых цветов. С того самого момента, как этот молодой человек попал в их купе, Пенси поняла, что пропала. Эти глаза цвета свежей мяты притягивали ее как магнит. Казалось, что ничего прекраснее она раньше не видела. И вместе с этим она понимала, что никогда не сможет быть с ним счастлива. Она точно знала, ей, конечно, никто в лицо это не говорил, она подслушала, что отец уже подписал предварительное соглашение с какой-то очень страшной темной семьей. Почему Пенси решила, что со страшной? Потому что ее отец, который ни разу не послушал Пенси, когда она просила его не заключать договор с Уоррингтонами, вдруг резко оборвал с ними все договоренности и безотлагательно подписал договор с этой загадочной семьей, хотя планировал это сделать не ранее, чем на ее 15-летие. А потом Пенси подслушала его разговор с мамой, где он очень нелестно описывал ее будущего мужа, полного, неловкого, откровенно слабого идиота и мямлю, который и слова против не мог сказать старой ведьме с полными рукавами тузов, к тому же играющей крапленными картами. Пенси вздохнула. Ей только 11, а она уже успела влюбиться и стать обещанной другому. Все как в плаксивых романах, что она читала втайне от родителей и старой строгой няньки. Там тоже юные девы влюблялись, но из-за злого рока или козней врагов не могли быть со своими суженными и обязаны были потом всю жизнь прожить с нелюбимым и быть ему верной. Почему вы внезапно погрустнели? Аль, вам не понравились эти цветы? Невилл печально вздохнул, а Кастор закатил глаза. Лангботтом так влюбленно посмотрел на Пенси, что Блэк вдруг замер, откровенно надеясь, что с Кассиусом Уоррингтоном все в порядке, ведь именно из-за того, что отец Паркинсон подписал с ним соглашение о помолвке, Невилл и Пенси не могли пожениться, хотя встречаться начали, как оказалось позже, еще в школе. Из-за того, что договор о помолвке подписывался на 20 лет, в течение которых должна была состояться свадьба, не могли создать семьи и Блейз, потому как его любимая была невеста Идрака, от женитьбы на которой тот всячески бегал, а Тиа, потому что его любимая была невестой Блейза, который только благодаря невероятному везению не стал мужем Дафны, когда его мать выгнала его из дома за неповиновение. «Нет, нет, я в восторге от цветов, просто, мне нужно выйти». Она сорвалась с места и спешно покинула купе. «Ви, тебе не кажется, что ты перегибаешь?» Невербально задал своему другу вопрос Кастор. «Ри, ты не представляешь, сколько мне пришлось ухаживать за Пенси, чтобы она хотя бы задумалась о том, чтобы стать моей девушкой. И я хочу тебе сказать, мой друг, что Пенси очень романтическая натура, которая в детстве перечитала женских романов. Она даже написала книгу, в которой расписала идеальные, по ее мнению, черты у мужчины ее мечты. И я скажу тебе, что я на все 100% совпал с ее ожиданиями только к 60 годам. Но она же тебя и несоответствующего полюбила, и замуж вышла», усомнился в правильности его выводов и действий Кастор. «И во сколько? В 35? Нет, Ри, в этот раз я все возьму в свои руки и с самого начала буду таким, каким хотела меня видеть Пенси. Если ты думаешь, что из-за этого я буду менять свой характер, то ты не прав. Просто есть такие мелочи, на которые мы не обращаем внимания, а девушкам они очень важны. Например, те же цветы. То, что я подарила их всем, показало, что я добрый и внимательный, но при этом явно симпатизирую именно ей, так как ее букет пышнее и богаче. И пусть мы еще дети, но подсознательно Пенси будет чувствовать, что я значительно превосхожу всех других кандидатов, даже если я больше ничего не сделаю. Ах ты хитрый лис, незаметно для всех подмигнул он Невиллу, обольститель дамских сердец. Учись, Ри, нам еще тебе невесту искать, только где, я не представляю. Невилл задумался, но в голову ему никто не приходил. Найдем, отмахнулся от него Кастор и повернулся к ребятам, которые рассказывали Драко, как они познакомились. Через 5 минут вернулась Пенси, но она была не одна. Она вела с собой первокурсницу, с густыми вьющимися волосами и заплаканными карими глазами. «Садись», — велела она ей, убрав со своего места сумочку и начав что-то в ней искать. «Держи». Она протянула девочке зеркальце и платочек, а когда та закончила, Дафна, которая уже успела подойти к ней, помогла нанести косметические чары, так, чтобы никто не заметил, что она 5 минут назад была в слезах. «Спасибо», — выдохнула девочка и грустными глазами посмотрела на всех, кто сидел в купе и стал свидетелем ее слабости. «Я, так, молчи пока», — Невилл прервал ее и всучил в руки флакончик. «Это успокоительное», — заверил он ее. «Спасибо», — еще раз сказала девочка и выпила зелье, едва открыв его дрожащими руками. Через несколько минут она пришла в себя и уже могла поднять взгляд на тех, к кому ее привели. После тех слов, что ей сказали, она боялась, что и здесь будут над ней смеяться. «Ну, а теперь расскажи, кто ты и что случилось, раз ты чуть не затопила купе», — улыбнулся Кастор, а девочка смутилась. «Я Гермиона Грейнджер», — начала она, а потом ее глаза снова стали влажнеть. «В моей семье не было волшебников, и я ужасно удивилась, когда получила письмо из Хогвартса. И я так хотела показать, что достойна этого, что выучила наизусть все наши учебники и даже больше. Я так хотела стать волшебницей», — она снова стала всхлипывать, а Пенси приобняла ее со спины, сев на уступленное Невиллом место. «Но все оказалось не так радужно, как я думала. В купе, где я учила математику, я хочу сдать еще и экзамены в обычной школе, зашли 2 мальчишек, которые стали меня сначала просто оскорблять за внешний вид», — она поправила скромную магловскую блузку, — «за то, что сижу одна, а потом прицепились к моему учебнику и порвали его шутки ради каким-то странным заклинанием, которого я не знаю». По ее щекам уже снова потекли слезы. «А потом сказали, что таким, как я, не место в школе магии, и чтобы я катилась обратно к маглам». Она всхлипнула. «Не знаю, что было бы дальше, если бы не пришла Пенси», — Гермиона прикрыла лицо руками. «Это были Хопкинс с другом», — сообщил Кастору Невиллу. «Они тогда заходили, но Хопкинс знал, что я чистокровный, так что они немного позлословили и ушли дальше. Не зря Хопкинс мне никогда не нравился», — подумал Кастор, а Невилл выдохнул. Напоминать Кастору про этого друга он совсем не хотел. Что же будет, когда тот сам его увидит на распределении? Невилл постарался пока не думать. «Я услышала мальчишеский смех и слезы Гермионы и поняла, что кто-то над кем-то издевается», — начал рассказ со своей стороны Пенси. «Пришла туда, а там 2 идиота насмехаются над девочкой. Ну, я и окатила их водой, а потом оставила лежать под петрификусом. Мама решила, что перед Хогвартсом нужно научиться хотя бы паре связок заклинаний, которые смогут помочь от хулиганов, так что справилась я с ними на раз-два. Это даже было весело», — скромно улыбнулась девочка, которая только 5 минут назад отправила в нокаут 2 парней, и покраснела. «Боевая Пенси», — усмехнулась Дафна. «Это ты еще не рассказывала всем, как к нам на Косой Воришке прицепились, и ты одному руку сломала, а другому — ногу. А нечего было тыкать в меня своей палочкой и требовать снять украшения». Пенси стала пунцовой. «Тем более ты и сама неплохо огрела того, с ногой, сумочкой. Да и палочка его, кажется, ремонту после твоего захвата уже не подлежала». «Да вы опасные девушки», — усмехнулся Кастор. «Никогда бы не подумал». «Так это же хорошо», — улыбнулся Невилл, сидя на коленях у Блэка. «Значит, уровень беспокойства о вашей безопасности можно и понизить». «А ты беспокоился?» — прищурилась Пенси, которой была очень приятна такая забота со стороны мальчика, который ей так понравился. «А как же, дамы, вы же милые хрупкие создания, на которых охотятся всякие идиоты», — улыбнулся Невилл и протянул Гермионе букетик, одновременно с этим посылая воздушный поцелуй Пенси. Дальнейшая дорога прошла без эксцессов, трагедии и драк, хотя Невилл очень хотел пойти и найти 2 идиотов, чтобы показать, к кому стоит цепляться, а к кому — нет. «Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут», — Внезапно разнесся по вагонам громкий голос машиниста, который прервал бурное обсуждение плюсов и минусов различных факультетов в купе Драка. «Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно». Выйти из вагона и отправиться в школу снова Кастору было слегка боязно. Он посмотрел на Невилла и слегка подуспокоился, тот тоже нервничал. Поезд все сбавлял скорость, и с каждой секундой в коридор выходило все больше народу. Кастор усмехнулся. Даже не слушая еще шляпу, можно было заметить и понять, кто в какой факультет попадет или кто где уже учится. Гриффиндорцы стояли у самых дверей, с нетерпением ожидая момента остановки поезда и совершенно не обращая внимания на то, что они похожи на сардины в банке. Когтевранцы стояли в дверях своих купе, флегматично наблюдая за копошащимися людьми, не толкаясь ни с кем, но четко следя за ситуацией. Пуффендуйцы со старших курсов защищали от давки малышей, для которых все это было в первый раз и, скорее всего, рассказывали о том, какой замечательный у них факультет. А слизеринцы, старшекурсники даже не открывали двери, потому как почувствовать остановку они смогут и так, а толкаться с кем-то или наблюдать за этим у них не было никакого желания. А будущие первокурсники открывали двери, но со своих мест не поднимались, аристократы не толкаются в толпе. Однако через несколько минут почти все ребята оказались на маленькой неосвещенной платформе Хагсмида. «Вы позволите вашу ручку, миледи?» Протянул Невилл руку Пенси, чтобы помочь ей спуститься с поезда. «Руку, ногу, я вся ваша», улыбнулась та и снова покраснела. «Первокурсники, первокурсники, все сюда!» Прервал их обмен любезностями звучный голос полувеликана. Кастор не знал, как к нему относиться. С одной стороны, Хагрид никогда его не обманывал, всегда по-своему помогал и защищал, но с другой стороны, он на 100% был человеком Дамблдора и не любил слизеринцев. Вздохнув еще раз, Блэк решил подумать об этом позже, к тому же сейчас его больше волновал вопрос, где же его родственники и их новые друзья. «Так, все собрались, тогда за мной, и под ноги смотрите, первокурсники, все за мной», — прокричал Хагрид. И Кастор перевел на него взгляд. Его лицо все так же скрывалось за длинными спутанными прядями волос и огромной клочковатой бородой, которую он, кажется, никогда не расчесывал. Единственное, что можно было разглядеть сквозь нее, глаза, которые были маленькими и блестящими. На его длинную бесформенную рубаху была надета та самая длинная черная куртка, из которой он доставал торт для Гарри в тот самый первый год, а на ногах были огромные шаровары. Недалеко от полувеликана стояли Антонин, Белый Терри с близняшками, так что Блэк успокоился и оглядел своих новых друзей, которые уже успели построиться и даже двинуться вперед. Кастор и Невилл ушли позади всех и совершенно не слушали, что там говорили впереди. Для них секретом это не было, да и интересного ничего там не говорили, а вот то, о чем они разговаривали, было крайне любопытно. «То есть как?» – не понял Невилл план Кастора. «Ты предлагаешь мне не мстить директору, не мстить тому, кто не испортил нам жизнь до конца только потому, что получил аваду от Снейпа. Я правильно тебя понял?» «Нет, Невилл, ты неправильно меня понял, это и будет нашей местью. Просто смерть – не выход для этого паука. Я хочу сначала раскрутить его паутинку, медленно и осторожно, так, чтобы он этого даже не заметил. А потом, когда он все же заметит это, чтобы не мог никак исправить, чтобы трепыхался как под пытками, но все было тщетно, а потом можно начать вырывать ему лапки». Кастор улыбнулся так, что любой бы подумал, что он маньяк со стажем. «Тихонечко, медленно, по одной, но мы вырвем их все, оставив лишь глупое тельце, которое на долгие, долгие годы будет заперто в белоснежной палате в Макдловской больнице с диагнозом шизофрения с маниакальным психозом и нарциссическим расстройством личности. А, я понял. Ты просишь меня помочь тебе поиздеваться над бедным старым человеком, а потом сплавить его Макглом?» С порицанием переспросил Невиллу. «Да», без капли стеснения ответил Блэк. «Когда и где?» Невилл отзеркалил его улыбку маньяка. «Я верил в тебя, брат», усмехнулся Кастор и приобнял друга. «Ао!» Раздался возглас почти всех первокурсников, и два заговорщика наконец-то обратили внимание на то, что они уже стояли на берегу Черного озера, прямо напротив замка. «По четыре человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид и уселся в самую большую лодку из всех, что стояли на пристани. Невилл, не задумываясь, подхватил Пенси под ручку и сел в ближайшую посудину, за ним же последовал и Кастор, потянув за собой Драка. Бли и Сытя, взглянув на Невилла, также помогли забраться в другую лодку Дафне и Лайзе, а Грег и Винсент помогли занять третью Гермионе и Парвати. Последняя решила отделиться от сестры, потому как их компания в 5 человек не помещалась в лодку, а Грег и Винсент, с которыми они познакомились на перроне, когда они помогли им занести вещи в купе, любезно предложили занять одно вакантное место в их плавательном средстве. «Расселись, тогда вперед!» — воскликнул Хагрид, и они медленно поплыли к замку. Кастор в который раз вздохнул. В этот раз все было точно так же, как и в прошлые разы до войны. Гладкое черное озеро, обитатели которого не погибли еще из-за случайно попавшего в озеро черномагического проклятия и толпы инфери, что заселяли его еще долгое время после победы. Заросли плюща, которые они проплывали по дороге к замку, были еще живы и поражали своей красотой и жизнью, хотя Кастор отчетливо помнил, как адское пламя выжгло жизнь отсюда, вместе с жизнью 2/3 курсников, что испуганно прятались тут, отстав от эвакуационной группы. Подземная пристань, что была такой же, как и при основателях, каменная лестница, что вела их к замку, в котором Кастор пережил так много, все было здесь, и все напоминало о том, что они потеряли после войны. «Все здесь?» – поинтересовался Хагрид, прерывая сеанс воспоминаний Кастора. Блэк поднял на него взгляд и заметил, что дверь замка уже распахнулась и за ней стояла Минерва МакГонагалл, его бывший декан, а впоследствии еще один неудачный директор школы, потому как от методов преподавания, установленных при Альбусе, она так и не отошла. Зато внуки Невилла уже учились по развернутой программе, Ветер Ребут, их однокурсник, который вопреки всему занял место директора Хогвартса после Маккошки, перенял манеру преподавания у своей крестной, которая была долгое время директором Ильвермони, и у своих предков, что также были в числе управляющего состава американской школы волшебства. Кастор не слышал, о чем они говорили, но его бывший декан уже развернулась и пошла вперед, видимо сказав первокурсникам следовать за ней. В холле было все так же, как и всегда, разве что Филч был уже внутри большого зала и некому было набухтить на них по поводу грязных следов на полу. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала их профессор МакГонагалл, заведя в маленький зальчик около большого зала. Примечание к части. Стих Невилла о его чувствах к Пенси. https://fitzboek.net/9996924/26485242. Глава 21. Здравствуй, Хогвартс, или красивый, раз, безумный, два. Совсем скоро начнется банкет по случаю начала вашего первого учебного года, вещала МакГонагалл с прессованным в комнатке будущим первокурсником, которые после долгого пути и напряженной поездки через озеро на хлипеньких лодках были до нельзя уставшими и смутно понимали все, что она хочет им сказать, желая как можно скорее присесть и нормально поесть. Кастор же даже не пытался слушать, что говорила первокурсникам его бывший декан, ведь он и так это знал. Бла-бла-бла отбор, бла-бла-бла факультеты, бла-бла-бла правила, честь и все такое. Плавали, знаем, честью и правилами в Хогвартсе и не пахло. По крайней мере, при Дамблдоре и этой его кошке, точно. Вместо этого Блэк подошел к родственникам и ребятам из своего купе и осторожно, чтобы никого ненароком не задеть и не потерять, повел их к своим новым знакомым и Невиллу, который никак не мог оторваться от своей обожаемой Пенси. «Ребята, позвольте представить вам, мою прелестную сестру Хатису и младшего брата Альдерамина», Беллой Тони протянули руки и перезнакомились со всеми ребятами. Если вы хотите спокойно и вдумчиво побеседовать о чем-либо на русском, итальянском или, Мерлин не знает зачем он ему, Чимикура, это к моему брату, он у нас домашний разговорник, который к 7-му курсу, как мне кажется, будет знать еще 10 бесполезных языков. Еперч нонсена сорприса, пробурчал Тони, глядя на развеселившегося брата. Маам Миттила, дивертент Тицон Луи, улыбнувшись, прокомментировал его фразу наполовину итальянец Забини. Non passo essere indisastsorda, улыбнулся ему Тони и продолжил слушать, что же еще там несет его взбалмошный братец. Ну, а если вы хотите снести астрономическую башню, чтобы саботировать урок астрономии, взорвать кабинет трансфигурации или поймать дракона в запретном лесу, я уверен, что Тиса не откажется вам помочь в этом нелегком труде, улыбнулся старший из присутствующих Блэков. Кастор, нахмурилась Белла и дала ему легкий подзатыльник. Ай, а это Терребут, продолжил представлять всех друг другу Блэк, слегка потирая затылок. «Очень умный парень, который уже успел растопить ледяное сердце моей отчаянной сестры». Терри покраснел от слов Кастора, а сам Блэк получил тычок острым локотком в бок от своей сестры, которая тоже мгновенно покраснела. «Кастор», — прошипела она в этот раз не хуже змей. «Ладно, ладно, я пошутил», — поднял он руки вверх. «Вот эти две милые дамы», — он подошел со спины к близняшкам, сестры Патил, сразившие уже не одно пылкое сердце, а в будущем грозящие стать невероятными южными красотками, девушки смутились от такой похвалы и мило заулыбались. «Этот горячий итальянец», — перешел он дальше, — «мой друг Блейз Забини, который, если вы вдруг ему не понравитесь, может тихонечно отравить вас таким ядом, от которого противоядия вовек не сыщет и сам Мерлин. И, возможно, в скором времени благодаря этому на одного говорливого Блэка станет меньше», — весело отозвался Блейз и тоже отвесил Кастору легкий подзатыльник. «А может, и не станет», — улыбнулся Кастор и приобнял его. «Ты же меня любишь, Блейз, и не убьешь так просто. Так что знай, что бесить мне тебя еще примерно», — он сделал вид, что задумался. «Вечность». Забини закатил глаза и скрестил руки на груди, а Кастор отпустил его и продолжил. «Вот этот воинственно настроенный парень, он указал на тебя, Теодор Нотт, в будущем, я уверен, магистр боевой магии, который сумеет драться двумя мечами, одновременно с тем пропуская через них и себя магию. Кастор, позволь, я продолжу», — прервал его Невиллу. «Конечно, Ви, не все же мне всех в краску вгонять». Он улыбнулся и жестами показал Невиллу продолжать, а сам тихонечко, но так, чтобы все слышали, проворчал. «И подзатыльники, я надеюсь, не только мне получать. Эта милая холодная леди, мисс Дафна Гринграсс, красива как ангел и нежна как роза. Но будьте осторожны, господа, у роз очень опасные шипы», — Дафна улыбнулась на эту характеристику. «Еще одна леди в нашем цветнике, мисс Лайза Турпин, умна, начитана, красива. Уверен, в будущем ее работы могут заинтересовать ученых с другого конца света». Лайза мечтательно улыбнулась, скромно потупив глазки. «Невиллу, ты неподражаем», — похлопал по плечу друга Кастор. «Спасибо, друг», — Невиллу усмехнулся, «но я еще не представил всем мисс Гермиону Грейнджер, пока еще малознакомую нам, но, как мы все уже поняли, очень умную и весьма симпатичную девушку, информация из которой льется рекой». Гермиона покраснела и подумала, что нужно брать пример с Лайзы. «Она, бесспорно, невероятно умная девушка, с которой интересно общаться, но та никогда не фонтанировала информацией, как она сама». «Невиллу, не обижай Гермиону», — попросила его Пенси. «Все-таки она теперь под моим крылом, так что я буду вынуждена что-нибудь тебе сломать», — мило улыбнулась любовь всей его жизни, взявшая каких-то пару часов назад Гермиону под свою опеку. «Не буду, свет очей моих», — взял ее руку в свои Невиллы и мягко поцеловал пальчики. «А также хочу познакомить вас с невероятной Пенси Паркинсон, умницей, могущей постоять за себя и не только», — сломав хулиганам руки-ноги, Дафна улыбнулась тому, что Невиллу вспомнил эту историю, красавицей и самой замечательной девушкой на свете, которая в будущем, я надеюсь, окажет мне честь стать частью моей семьи. Он пристально взглянул на Пенси, та снова покраснела и попыталась спрятаться за букетом цветов, которым одарил ее Невиллу. «Так, обольститель юных дам, иди сюда», — Кастор притянул его к себе и стиснул в объятиях. «Оставь эту юную леди, пока она не превратилась в пепел от твоих речей. Когда говорят быть настойчивым, не имеют в виду вводить леди в краску каждые 5 минут. Мерлин, Невиллу, нам по 11 лет, смилуйся. Я нашел свой идеал, Кастор. Тебе тоже, кстати, не мешало бы озаботиться выбором невесты, а то уведут ведь всех умных и красивых, и останешься один», — подколол его Невиллу. «Знаешь, я», — начал было Кастор, но осекся, когда прямо за его спиной раздался громкий голос его бывшего друга. «А вы знаете, как будет проходить этот отбор?» — спросил Рон у кучки таких же первокурсников, которые по большей части были маглорожденными или полукровками. «Наверное, нам придется пройти через какие-то испытания», — предположил он. «Фред сказал, что это очень больно, и я думаю, смотри не надорвись, Уизли. Тебе думать вредно», — ехидно прокомментировал его высказывание Невиллу. «После того, как друзья Лангбаттома, семья Авроров, погибла из-за лени Рона, тот на дух его не переносил и любое упоминание рыжего вызывало у него глухое раздражение, постепенно перерастающее в презрение. И что бы он с собой ни делал, как бы ни уговаривал, что этот Уизли не виноват, У него перед глазами всегда представали глаза их маленького сына, который в свои 5 лет потерял отца и мать, и вынужден был жить с ненавидящими его родственниками, пока Невилл не лишил их права опекунства и не забрал мальчика к себе. «Ой, да что ты знаешь, выскочка!» — взвился Рыжий. «Стоишь тут с кучкой темных магов и думаешь, что самый умный. Наверняка сынок какого-нибудь темного, что чудом отмазался, как вон папаша Малфоя». Он махнул головой на Драко. «Тоже, наверное, сказал, что его околдовали». Невилл удивленно приподнял левую бровь, но с места не сдвинулся, а Драко кинулся было ответить, но Кастор остановил его рукой и вышел сам. «Ты что-то имеешь против моего крестного?» Прищурился он и вгляделся в того, кто был его лучшим другом в течение 7 лет учебы. Кастор, конечно, понимал, что никогда Рон не был эталоном друга, но вот так ни с того ни с сего на людей вроде бы не нападал. Или... Кастор призадумался. Драко всегда был для Рона как красная тряпка для быка, и, в общем-то, половину всех их скандалов провоцировал именно он. «Крестник Малфоя, ты...» Рон осмотрел Кастора с ног до головы. «Еще один темный маг в школе», — скривился он. «Били мы вас, били, а вас все больше и больше». Кастор на эти слова лишь разочарованно усмехнулся. «Знаешь, Уизли, если быть воспитанным, культурным и образованным человеком, это значит быть темным, то ты прав. Я, в отличие от тебя, знаю, как будет проходить отбор, потому как озаботился тем, чтобы прочитать историю школы, в которой я буду учиться, еще до попадания в нее». Тут он, конечно, слукавил, потому как в тот самый первый раз он поступил так же, как и Рон сейчас. Впрочем, как и все мои друзья, что не ленились и хоть раз взглянули в книги или додумались спросить у старших. Хотя у меня, как и у тебя, есть старшие братья, Рональд, практически выплюнул он его имя. «Ах ты!» — побагровел Уизли, но в драку лезть не стал, потому как на стороне Кастора определенно было больше людей. «А раз ты не соизволил узнать, то позволь просветить тебя образованным людям. Ой, прости, на твоем языке, темным магом», — он усмехнулся, услышав смешки за спиной Рыжего. Привычка Рональда называть всех слизеринцев и тех, кто с ними общается, темными магами занимала в плане Кастора по обелению имиджа факультета зеленых не последнее место. Когда человек попадает на передовицу желтой газетенки по несправедливому обвинению, то он понимает, что они высасывают свои истории на пустом месте. До этого же момента как им не объясняй, что это все чушь, они не поверят. А вот если им заранее или в этот момент еще и в противовес к этому пониманию забросить какое-то мнение или ассоциацию, люди поверят в них гораздо охотнее, чем если бы это было простое убеждение, стараясь таким образом обелить себя в своих же глазах и в глазах окружающих. Так и в их случае, когда те, кто будет общаться с Кастором или его друзьями, получат от Рональда звание темного мага, они сами начнут злословить на тему того, что для него темные маги – это просто образованные люди, помня то, что сказал сейчас Кастор, а после и для всех это будет одним и тем же. Таким образом можно будет наконец снять с их будущего факультета этот ярлык факультета злых и темных магов. Кастор не хотел ввязываться в войну со своим прошлым факультетом, и с удовольствием оставил бы все как есть, но он понимал, что конфронтация будет все равно, а значит, важно занять в ней главенствующую позицию и перетянуть всех на свою сторону до того, как этим начнет заниматься кто-то другой. Так что для начала он решил начать с просвещения всех первокурсников фактами из мемуаров Годрика и Салазара, написанными еще до ухода последнего из школы. Распределение происходит с помощью распределяющей шляпы, артефакта, созданного Годриком Гриффиндором и Салазаром Слизерином для того, чтобы тех, кто еще не решил, кем будет, можно было подтолкнуть к этому решению. Если же человек сам просится куда-то, артефакт пойдет на уступки, ведь основатели не хотели никого не волить. В семье боевых магов вполне мог родиться ученый, а в семье стихийников – зельевар. Это жизнь, и все мы разные, какие бы времена ни были за окном. А что, на факультеты распределяют не по характеру? Удивилась какая-то светловолосая девочка. Напрягшись, Кастор вспомнил, что ее звали Марак и она была когтевранкой, но вот фамилию ее он так и не смог вспомнить. Нет, раньше все знали, что распределение шло по специализациям, так что выбирали направление согласно будущей профессии, ведь программа у всех была разная, ну, не считая общих дисциплин, хотя и там были отличия. Факультет Салазара славился тем, что выпускал алхимиков, зельеваров и управленцев, так что зелья были у них каждый день, как и гербология, А помимо этого была риторика, каллиграфия и множество предметов, нужных именно для этой специализации. Факультет Гадрика стремился пополнить своими студентами ряды армии, которые оберегали покой граждан, и группы смельчаков, обеспечивающих слизеринцев редкими ингредиентами и товарами, рискуя своей жизнью, так что боевая магия и трансфигурация преподавались им каждый день, оставляя лишь несколько часов на все остальное. Поэтому процент высокообразованных людей среди боевых магов был очень невысоким, и командовали армией Британии или слизеринцы, или когтевранцы. Кандида брала под свое крыло будущих ученых, светил науки, профессионалов в сфере обучения и отпетых шутников. Именно ее факультет славился тем, что они были на любом празднике самыми активными и задорными, а также предлагали всегда нестандартные выходы из щекотливых ситуаций, откуда другие выхода не видели. Пенелопа же стремилась научить управлять своими силами магов природы, стихийников, по-другому, а если к ней попадали люди без таланта, то она старалась научить их любить природу вокруг себя, используя потом ее дары в бою или мирной жизни. После монолога Кастора все замолчали, переваривая то, что услышали. Некоторые даже решили сменить предпочтения по факультетам, составив их ранее по, как оказалось, ошибочным знаниям. И пусть сейчас разницы в обучении не было, почти все решили довериться мнению шляпы, ведь не зря она помогала определиться студентам еще тысячелетия назад, не ошибившись ни разу. Почему они так решили, неизвестно, ведь о том, что она не ошибалась, Кастор не говорил. Из-за задумчивости первокурсники впервые за очень много лет практически не обратили внимания на призраков, которые прошли сквозь стены. Только глаза Кастора пару раз сменили цвет, а аура Невилла тревожно задрожала, но благо никто из живых этого не заметил, ведь все были погружены в свои мысли. «Эй, а вы что здесь делаете?» – произнес один из призраков, удивленный тем, что на их появление никак не отреагировали. «Ох!» – раздался дружный вдох, но ни закричать, ни отпрыгнуть никто не успел, так как все снова обратили внимание на компанию Кастора, а в частности на Невилла. «Наше почтение, сэр Николас Демимси Дельфингтон», – он отвесил ему полупоклон, – «мисс Когтевран, проповедник». Они тоже удостоились уважительного полупоклона. «Я не ошибся?» «Нет, вы не ошиблись, первый культурный юноша за последнюю сотню лет», — улыбнулся правоведник. «Как жаль, что вы собрались не на мой факультет. Как жаль, не расстраивайтесь, ведь, возможно, к вам попадет кто-то и более достойный, просто очень стеснительный», — Невилл улыбнулся проповеднику. А через минуту в комнату вошла МакГонагалл. «Идите отсюда», — произнесла она, как только вошла, и в ее голосе Кастор отчетливо услышал презрение. МакГонагалл, как оказалось в будущем, ненавидела привидения и с радостью избавилась бы от них, если бы они не были связаны с магией Хогвартса. «Церемония отбора сейчас начнется. Выстройтесь в колонну и идите за мной». Она развернулась на 180 градусов и вышла из зала, даже не удосужившись посмотреть, у всех ли все хорошо. В принципе, такое ее поведение не удивило Кастора, так что он только слегка хмыкнул, улыбнулся краешком губ и пошел с Невиллом за ней, встав в шеренге чуть ли не в самом конце. И вдруг взгляд его зацепился за стоящего через пару от них с Лангбаттомом светловолосого мальчика. Захария Смит. Все мышцы в теле Кастора напряглись, а взгляд затуманился от неприкрытого, ничем не разбавленного гнева. Невилл, заметив изменения в поведении друга, сразу понял его причину, схватил Кастора под локоть, чтобы тот не наделал глупостей, и тихонько выругался. Совсем немного времени не хватило, чтобы все прошло так, как он задумывал. Так как Смит в списке стоял ниже Блэка и Лангбаттома, Невилл надеялся, что до того, как Кастор его увидит, они успеют распределиться, и волны темной густой и тяжелой магии Кастора просто вольются в щиты школы и укрепят их, как обычно и происходило с выбросами школьников, они перепугают всю школьную администрацию во главе с директором. Теперь же оставалось только надеяться, что он взял достаточно накопителей и те смогут сдержать силу Кастора хотя бы до распределения, и директор ничего не заметит. Смит. Эта фамилия набатом билась в голове Блэка. В душе Кастора сейчас была только чистая неразбавленная ярость, которая омывала каждый уголок его души, достигая даже тех, которые он и сам позабыл, а во взгляде можно было прочитать искреннее стремление убивать, причем с особой жестокостью. Захария. Пуффендуец, что сломал одну из печатей внутри души Поттера. Пуффендуец, смерть которого принесла Пивереллу в той его жизни небывалое облегчение. Пуффендуец, который сделал из него настоящего Блэка. Только сейчас, сгорая от удушающей волны гнева, Кастор понял, когда он стал Блэком. Не тогда, когда стал связанным с этим родом через Крестного, не тогда, когда он унаследовал титул после смерти Сириуса, не тогда, когда принимал управление родом в банке. Блэком он не был. Он был лишь пародией, кем-то родным, похожим, но не Блэком. А тогда, когда он стал сыном в Вальбурге, он уже был Блэком, поэтому и ритуал прошел так гладко, поэтому и род его принял, поэтому и леди Блэк, а сейчас его мама, ему поверила, она чувствовала, что в душе он истинный Блэк, пусть по крови он и был им лишь наполовину. Так когда же это случилось, когда он стал тем, кто по праву может называться Блэком? А случилось это в тот самый момент, когда он открыл свое сумасшествие, свое личное блэковское проклятие, поглотившее его с головой и не отпустившее его даже в новом мире. Гримма 12, через несколько месяцев после смерти Дракобраксаса Блэка. Гарри стоял и смотрел на муки того, кто лишил его одного из самых дорогих ему людей и отнял ребенка у другого дорогого ему человека. Светловолосый старик висел перед ним на крюках, теряя с каждой секундой все больше крови, и, наконец, убрав со своего лица эту мерзкую улыбку. Смит, как же долго он не ломался, сквозь боль крича о том, как ему приятно было наблюдать за ними, как он упивался их болью и как хотел сделать им еще больнее, начав через год-другой убивать всех их друзей и родственников. Тогда Гарри и не выдержал. Он наложил на него чары ясного сознания и пытал, пока он сам не мог уже даже дышать от переполнявшего его гнева, который никуда не уходил, а только рос и рос, грозя разорвать его на куски. В тот момент он как никогда был похож на безумную Беллатрису Лестриндж, которую боялись не только на светлой стороне, но и на темной. У него также лихорадочно горели глаза, а крики боли этого человека разливались в душе приятным теплом и слегка опьяняли. Эту пытку хотелось продолжать бесконечно, лишь бы только крики этого отброса перекрывали его собственную боль, лишь бы вытаскивали его хотя бы на мгновение из той пучины отчаяния и вины, в которую он погрузился после смерти Драка. Именно в тот момент открылось его сумасшествие и разрослось бурным цветом, который не прекратит расти никогда. Его безумие, безопасность его рода, и каждый раз, когда кто-нибудь будет покушаться на членов его семьи, к которым он смело причислял и своих друзей, он будет сходить с ума и будет пытаться упасть в пучину, спасением из которой будет лишь месть. Блэки, еще на заре создания своего рода, были прокляты одним безалаберным магом, который очень любил создавать новые проклятия. Вот и проклял он ради забавы недавно созданную семью, что строила свой дом неподалеку от него. Сумасшествием проклял, да только не знал он, что настолько сильным его проклятие будет, что возьмет, да вплетится в нити самой сути рода, переплетется с дарами ее и особенностями магии, навсегда придавая их жизни и волшебству нотку безумия. Помните, дети рода Блэк, что каждый из вас несет в себе частичку безумия, и только от вас зависит, поддадитесь вы ее влиянию, нырнете в омут сумасшествия с головой или используете эту особенность как часть своей силы, заставляя ваших врагов бежать от вас в страхе и не оглядываться. Помните, что пусть у каждого оно и выглядит по-своему, если вы истинный Блэк, оно проявится, поднимет свою страшную морду и опалит вас своим неудержимым дыханием, приводя слабых духом к смерти. И только два способа есть спастись от падения в эту бездну. Железная воля, которая со временем запрет вас в кокон одиночества и отчужденности, и якорь, который сможет задержать вас в мире живых. Якорь, ради которого вы будете готовы не делать шаг в бездну, но со смертью которого несомненно окажетесь в самом ее эпицентре. Процион Нилом Блэк. Отрывок из его книги. История темного рода. Дары и проклятия, как неотрывная часть древнейшего и благороднейшего. В год своего создания был проклят некий новый род. И не понес никто вины за то, что у него плохое остроумие. Что сумасшествием его закляли, не отомстил коварно благородный род. Так может это не проклятие, быть может это дар, безумие. Аракис Саргас Блэк. Вступление к его книге в стихах. Проклятие любое можно даром обернуть. Знать нужно только, как сие нам провернуть. Примечание к части. Для тех, кто, как и я, не знает итальянский. И почему я не удивлен? Пробурчал Тони, глядя на развеселившегося брата. Но согласись, с ним весело, улыбнувшись, прокомментировал его фразу наполовину итальянец Забини. Не могу не согласиться, улыбнулся ему Тони и продолжил слушать, Что же еще там несет его взбалмошный братец? Глава 22. Блэк в каждый дом, или еще одна аномалия. Невилл осторожно вел неподающие признаков жизни тела лучшего друга и размышлял над тем, почему он до сих пор не ощущает давление от ауры Кастора, хотя в прошлой жизни, пока они пытали Смита, от тяжести его магии невозможно было даже дышать. Невилл еще дома готовился скрывать его ауру столько, сколько придется, готовился уберечь его ото всех любопытных взглядов, спасти, но этого не понадобилось, потому как Кастор не просто не давил своей магией, он вообще перестал ощущаться как маг. Кастор, попытался позвать он друга, но тот не отзывался, отчего Невилл забеспокоился еще больше. Руки у Блэка были холоднее куска льда, да и сам он мало чем отличался от безмолвной ледяной скульптуры, которую вылепил искусный мастер и оживил на некоторое время. И вот это время кончилось. Кастор еще раз позвал Невиллу, но в ответ получил лишь пустой безжизненный взгляд, будто душу его друга забрали дементоры, которых он случайно не заметил. Тем временем, пока Невилл пытался достучаться до сознания Кастора, профессор МакГонагалл подвела их небольшую группу будущих студентов к преподавательскому столу и велела всем повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Причем сделала она это таким тоном, что Невилл был уверен, будь Кастор в себе, он бы едко прокомментировал и ее мимику, и ее жесты, и ее тон. Но тот определенно все еще был не в себе, и это пугало. Блэк попытался использовать его новую фамилию Лангбаттом, но результат нисколечко не изменился. Паника читалась в глазах Невилла, но он старался никому это не показывать, да и если бы заметили, кто же не волновался перед распределением. Потолок специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо, никто даже не промокнет, послышался рядом голос Гермионы, которая не смогла промолчать, услышав, как Рон сказал своему соседу, что основатели просто забыли про потолок, и когда начнется дождь, все факультеты, кроме Гриффиндора, утонут. «Блэк, Мордрит тебя за ногу, приди в себя!» В панике прошипел ему в ухо Невиллу, видя, что профессор МакГонагалл уже поставил распределяющую шляпу на табурет и та вот-вот запоет. «Значит, каждому из нас нужно будет всего лишь ее примерить», – прошептал Рон. «Я убью этого вруна Фреда, ведь он мне заливал, что нам придется бороться с троллем. Уизли, тебе же умные люди сказали, что будет шляпа и ее придется примерить. Или что, с первого раза до тебя не доходит?» – ехидно спросил у рыжего Энтони Голдстин. «Тебя забыл спросить», – огрызнулся тот и отвернулся дослушивать странную песню странного головного убора. «Мерлин, Ри, очнись ты наконец», – прошипел тому на ухо Невиллу, пытаясь достучаться до сознания того, кто, по-видимому, скоро его лишится на глазах у всей школы. «Когда я назову ваше имя», – раздался голос декана Гриффиндора после окончания песни, – «вы наденете шляпу и сядете на табурет. Ри, пожалуйста, открой глаза», – практически умолял его друг. Но ледяная скульптура никак не хотела оживать. «Начнем, Аббат, Ханна, Пуффендуй!» Без сомнений выкрикнула шляпа, видимо, даже не уговаривая студентку идти на факультет дурачков, как все думали раньше. Крайний правый стол разразился аплодисментами, а толстый монах, находящийся за спинами учащихся, приветливо помахал рукой девочке и, подняв голову, подмигнул Невиллу. Тот улыбнулся ему в ответ, а потом расцвел на глазах. Кастор напрягся и пришел в себя. «Я уже думал, ты не очнешься», — сукоризной в голосе сказал Невилл, поправляя мантию, которая сбилась, пока он тащил еле живое тело. «Прости, уснул», — буркнул Кастор и тоже стал приводить свой внешний вид в идеальное состояние. «Уснул», — поднял на него взгляд Невилл, и Кастор заметил, что у того чуть ли не глаз дергается. «Уснул», — повторил он, и со стороны было видно, что он очень зол. «Я сейчас тебе так усну». «Блэк, что, Невилл, если ты сейчас не замолчишь, то пропустишь события века». Дамблдор увидел Блэков и умер от счастья. «Подожди, рано старикашке умирать, я еще не отыгрался на нем за все его планы и безумные идеи по поводу нас обоих», — проворчал Невилл, но угомонился. «И да, ладно, отложим скандал на время пира, но после поселения знай, я буду тебя убивать, Блэк, причем с особой жестокостью». Он хотел еще что-то сказать, но девочка уже села за стол, аплодисменты стихли, а Минерва снова открыла пергамент с фамилиями. «Б. Блэк Альдерамин», с небольшой заминкой выговорила профессор и с неверием подняла взгляд на первокурсников. «Собираешься уменьшить поголовье Блэков? Ты серьезно сделаешь такой подарок Дамблдору?» Приподняв левую бровь, спросил Кастор. «Я сделаю такой подарок себе, давно хотел тебя прибить», — улыбнулся Невиллу и вернул все свое внимание к директору и его заму. Было видно, как сильно возмущена МакГонагалл, ведь она практически на 100% была уверена, что это чья-то глупая выходка. Однако вопреки всем ее ожиданиям от группы первокурсников вышел мальчик и сел на стул, так что ей ничего не оставалось, кроме как надеть на него шляпу. Дамблдор был не менее удивлен тому, что в списке присутствует Блэк, наличие которого он пропустил. Мысли летали в его голове с бешеной скоростью. Кто посмел? Сириус до Азкабана, Регулус до свадьбы, Орион до смерти бастарда в дом привел? Ну не могла же эта идиотка чистокровная родить еще одного наследника? Эх, не вовремя-то как, какой план подгадили? Дракклавы Блэки, вечно все портит, теперь еще и этого в план вносить. Ты тоже это слышишь? Поинтересовался Кастору Невилла, который, как и он, на мгновение завис с каменным лицом. О, да, его растерянность, музыка для моей души. Вот только эти планы его выбешивают меня до белого коленя, передернул он плечами и косо глянул на исказившееся на миг лицо директора. Пуффендуй, прокричала шляпа, и Альдермин отправился вслед за Ханной к толстому монаху, под бурные аплодисменты барсуков. Остальные факультеты хоть и поддерживали их, но как-то вяло. Только со стороны гриффиндорских третьекурсников слышались такие же бодрые аплодисменты, за что Кастор был очень благодарен близнецам. «Маменька будет рада», — философски пожал плечами Кастор, а на удивленный взгляд друга ответил. Она боялась, что со своим характером и стремлением защищать Беллу, он отправится прямиком на Гриффиндор. «Блэк, Кастор», — уже увереннее сказала МакГонагалл, но все еще сильно удивленно. «Ну, пошел я», — улыбнулся Блэк, — «но ты обязан будешь мне показать лица директора и кошки вблизи». Кастор вышел из толпы первокурсников и невозмутимо сел на табурет. Если впереди сидящие еще видели какую-то разницу между братьями, то те, кто был достаточно далеко, не могли отличить ребят на первый взгляд, потому как даже рубашки те надели одного цвета и пытались вытянуть головы повыше, что весьма смешило Блэка. Последнее же, что увидел Кастор, прежде чем профессор надела ему шляпу по самый нос, были глаза его брата, которые сразу же засияли, как только он увидел, как Кастор ободряюще ему улыбнулся, а значит, одобрил его выбор. «Слизерин!» Практически сразу прокричала шляпа, даже не спросив, чего он сам хочет. Только в самом конце она сказала: «Надеюсь, в этот раз ты сделаешь все правильно, Гарри Поттер». «Всенепременно, дорогая шляпа, всенепременно». Кастор улыбнулся и направился к столу Слизерина, обитателей которого в первые свои школьные годы ненавидел до черных мушек перед глазами. Профессор МакГонагалл в который раз постаралась придать себе самый невозмутимый вид, и поклялась больше ничему не удивляться в этом году, однако следующее же имя в списке снова заставило ее недоверчиво вскинуть бровь и внимательно оглядеть толпу первокурсников, которая, как ей на секунду показалось, сплошь состояла из представителей этого будто бы угасшего рода. Блэк, Хатиса. Из толпы вышла девочка, как две капли воды похожая на двух братьев, и также невозмутимо присела на стул. Со стороны могло показаться, что эта королева наконец снизошла до того, чтобы навестить своих верных слуг. Дамблдор же сейчас думал не о том, почему Блэков так много, а о том, что эти наглые существа посмели так бесцеремонно вырвать у него из рук его гениальный план и кинуть его в клетку к разъяренным пикси. Внешне же он сидел на своем месте и пытался казаться безучастным и беспристрастным, но получалось у него не очень. Выглядел он так, будто встречал нелюбимую родственницу, от которой к тому же изрядно чем-то пованивало, но приходилось изображать радость, ведь она собиралась выбирать, кому из бедных родственников завещать все свое немаленькое нажитое нечестным трудом имущество. «Когтевран!» — прокричала шляпа, и теперь бурные аплодисменты послышались со второго стола слева, а несколько старшекурсников встали со своих мест, чтобы подать руку и помочь присесть этой маленькой королеве. Кастор же только улыбнулся тому, что его шебутная и нетерпеливая сестра, не любящая все те уроки женственности и грации, что проводили мама и нарцисса, сейчас вполне осознанно и качественно выполняла все их советы, очаровывая своим видом всех окружающих ее парней, словно потомственная чистокровная Вейла. «Боунс, Сьюзен!» — прокричала следующее имя МакГонагалл, обрадовавшись тому, что Блэков всего трое вместо 40. «Гриффиндор!» Крайний слева стол взорвался аплодисментами и приветственными криками, будто они старались перекричать прошлые приветствия минимум раза в два. А Кастор же подумал, что вот она, первая ласточка перемен. Сьюзен в той жизни была скромной девочкой-пуффендуйкой, которая на занятии ход оказалась весьма смелой и умной девушкой с неплохим потенциалом. Пусть она и была полукровкой, но ее тетя и дядя считались волшебниками с выдающимися способностями, и если бы сразу после окончания школы она не вышла замуж и не стала домохозяйкой, она могла бы стать еще более способной волшебницей, чем ее тетя, которой она всегда так гордилась. Браун, Лаванда, вызвала очередную ученицу МакГонагалл, пока Кастор, получив возможность увидеть преподавательский стол, рассматривал тех, кого так давно не видел. Пуффендуй. Еще одно изменение, которое было скорее к лучшему, сплетница Лаванда никогда не была способна к боевой магии, зато все заклинания, связанные с водной стихией, давались ей намного лучше, чем остальным. Однако, выкинув из головы мысли о способностях студентов, Кастор снова сосредоточился на учителях. В самом углу стола справа сидел Хагрид, который с интересом рассматривал первокурсников. Видя, как тот выискивает глазами Гарри Поттера, Кастору стало даже немного его жаль, ведь из-за выходки его мамы, которая оказалась той еще выдумщицей, тот не только не увидит сына Джеймса и Лили, но и получит выговор от директора, из-за чего впервые в жизни авторитет директора пошатнется в его глазах. Браклхерст, Мэнди, Пуффендуй. Следом за Хагридом сидела Трелани, которая всегда раздражала Гарри тем, что предсказывала ему смерть, однако став Кастором, он пересмотрел свое к ней отношение, потому как, прочитав о проклятии ее рода, переосмыслил все ее предсказания, даже самые маленькие и незначительные. Оказалось, что они просто не так трактовали все, что она видела. И Грим – это не смерть, а Сириус. И линия жизни у него не короткая была, а прерывистая, потому как умер он в свои 17, пусть и на несколько минут. И смерть, что кружила над замком, спускаясь все ниже и ниже, как хищная птица, это не его смерть, а смерти, свидетелем которой он будет, ведь он был рядом с Краучем-старшим и Седриком в последние минуты их жизни. И так можно было переосмыслить любое ее предсказание, и оно оказалось бы правдой. Просто сами предсказания – это настолько зыбкие структуры, что разобраться в том, что именно они значили, было довольно трудно. А особенно, когда в человеке, которому говорили о его жизни, жило две души, пусть одна из них – и незначительный осколок. Булстраут, Мелисента, Пуффендуй. По другую руку от Трелани сидел Сильванус Киттлберн, преподаватель ухода за магическими существами, который ушел на пенсию как раз в тот год, когда Гарри Поттеру предстояло выбирать дополнительные предметы. С первого взгляда могло показаться, что связи никакой и нет, однако, как выяснилось позднее, эта связь была, потому как этот пункт был в плане Дамблдора по формированию его карманного героя. Но вот зачем, и что это за связь, увы, Кастор так и не понял ни тогда, ни сейчас. Бут, Терри, Коктевран. О Холтоне Албани ничего, кроме того, что он вел факультатив по теории магии для маглорожденных и полукровок, Кастор не знал. Этот тихий неприметный мужчина присутствовал только на первом пиру и на последнем. Все же остальное время он проводил либо у себя в кабинете, в котором и проходили занятия, либо вне замка, так как работы у него было немного. На его факультатив ходили от силы человек 20, хотя, по словам Невилла, он рассказывал довольно-таки важные вещи, которым чистокровных учили с детства. Гойл, Грегори, Слизерин. Далее сидели две относительно молодые женщины, Аврора Синистра и Септима Вектор, преподаватели астрономии и нумерологии соответственно. По ним Кастор лишь мазнул взглядом и пошел дальше, так как по сути не знал о них практически ничего. Следом сидела профессор Спраут, которая с такой теплотой смотрела на всех студентов, сидящих за ее столом, что Кастор был уверен, у Антонина все будет хорошо, а если и будут какие-то проблемы, тот даже не успеет обратиться к нему. Помана всегда очень оперативно решала любой вопрос, если дело касалось ее учеников. Наверное, именно поэтому Кастор был так рад, а Альбус, наоборот, зол, что Тони попал к ней, плести интриги на факультете, где главными принципами являются помощь и взаимовыручка, практически невозможно. Голдстин, Энтони, Коктевран. Место около Поманы занимал преподаватель Чарфилиус Флитвик, прекрасный декан, руководитель и просто очень хороший человек, хоть и наполовину гоблин. Кстати, именно из-за его происхождения Альбус никогда не впутывал в свои планы коктевранцев, даже бывших. В его ордене школьников и домохозяек не было ни одного представителя этого факультета, ведь кто из магов пойдет против гоблина? Никто. Афилиус никогда не отказывал своим студентам в помощи и однажды даже выступал на дуэли вместо своего студента, когда тот накануне поединка сломал руку. Правда, это было очень давно, когда он еще был молодым и полным сил. И то, что Белла попала именно к нему, давало Кастору надежду, что с ней все будет хорошо и она не будет снова фанатично во что-то верить. А даже если кто-то и вложит в ее голову подобные мысли, Флитвик быстро вернет ей ясность ума. Грейнджер, Гермиона, Коктеврон. На этом моменте Кастор все-таки оторвался от размышления о преподавателях и вернулся к распределению. Гермиона все-таки прислушалась к увещеваниям девочек и выбрала не Гриффиндор, а Коктеврон. Занятно. Гермиона, ну зачем тебе этот Гриффиндор? В который раз возмущалась Пенси, пока они вчетвером с ней, Турпин и Гринграсс вышли из купе, чтобы мальчики переоделись. Эти два идиота практически 100% попадут именно туда. Но ведь это факультет храбрых, да и сам Дамблдор учился там. Пыталась оправдать свое желание будущая первокурсница. А на Слизерине Мерлин учился, и что, студенты же толпами к нам не бегут, резонно заметила Дафна. Серьезно, Мерлин учился на Слизерине? Эта информация была для Гермионы чем-то новым. Чем-то, что в который раз заставило ее задуматься о природе предрассудков и о том, как они влияют на выбор юных волшебников.